это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. У меня в руках письмо от Павла Петровича Орлова из города Шадринска Курганской области. Павел Петрович предпринял целое небольшое исследование, связанное со словами «свет» и «освещение». Смысл его работы заключается в том, чтобы показать, что слово «свет» в нашей речи сплошь и рядом употребляется неверно. Так считает наш слушатель. Примеры. После активных действий украинских силовиков у Дебальцева нет света и воды. Это сообщение по радио. Или другое. Отключение света на полуострове Крым. Или отключение света в Волгограде из-за непогоды. И так далее. Понятно, что таких примеров можно набрать почти бесконечное множество, поскольку мы именно так сплошь и рядом и говорим. Павел Петрович настаивает на том, что во всех этих случаях нужно говорить, что не свет отключен, а освещение отключено, поскольку свет и освещение, подразумевается искусственное, разумеется, освещение, это разные вещи. Должен сказать, что все-таки Павел Петрович, с моей точки зрения, я бы сказал, сгущает краски и слишком строг. Нельзя к языку подходить с буквалистической точки зрения. Нельзя пытаться каждое слово, каждую фразу толковать буквально. Я полагаю, что любой человек, который произносит фразу типа «у нас вчера отключили свет», вовсе не подразумевает то, что кто-то умудрился отключить дневной свет, источником которого является наше солнце. Подразумевается под словом «свет» именно искусственное электрическое освещение. Но освещение, даже без слов искусственное электрическое, все равно освещение длинно. Все равно то, что нам дает лампочка, это свет. И поэтому абсолютно естественным является употребление «отключен свет». Это один из бесконечного множества переносов значения слова, причем переносов, которые внятны любому носителю русского языка и не вызывают абсолютно никаких недопониманий. Поэтому ошибок здесь нет, хотя я должен выразить свое восхищение трудолюбием Павла Петровича и тем, какую он провел огромную работу. Вот Валерий Анатольевич видит, что это три листа, исписанных мелким почерком, с точным указанием даты записи и так далее и тому подобное. Спасибо вам, Павел Петрович. Передо мной лежит письмо от Киры Исаевны Альтерман, которая подписалась как руководитель ансамбля старинной музыки. И само по себе письмо достаточно необычно, потому что Кира Исаевна полагает, что она сделала небольшое открытие. Она вдруг обнаружила, что в русском языке есть целых три слова, и в конце автор письма подтверждает, что я нашла пока только три, но, наверное, есть еще другие слова. Три слова, которые имеют абсолютно не схожие значения. Для Киры Анатольевны это пол, бал и лук. Как странно получается, что, например, слово «пол» с одной стороны это поверхность, а с другой стороны это определение рода, мужской или женский пол, и так далее с балом и луком. Ну, надо сказать, Кира Исаевна, что вообще-то эту тему проходят в школьной программе, если мне не изменяет память, в 5 классе, и такого рода слова называются полными омонимами. Омонимы называются слова, которые выглядят сейчас абсолютно одинаково, произносятся с тем же ударением и пишутся ровно тем же самым способом, но и не имеют никакого родства ни генетического, никакого смыслового сходства. Для того, чтобы не останавливаться именно на этих трех словах, и, Кира Исаевна, спешу вас расстроить или обрадовать, существуют целые и весьма толстые словари омонимов русского языка. Оттуда вы узнаете, что ровно такими же словами являются, например, «коса», как три разных слова. Сами подумайте, какие. Сюда относятся слова «ключ», «замок» и так далее и тому подобное. Но если уж отвечать на ваш вопрос, то, пожалуй, останавливаюсь на слове «пол». Как же так получилось, что, с одной стороны, это слово, которое мы используем в словосочетаниях «мужской» и «женский пол», а с другой стороны «пол» обозначает некую поверхность. Вот как появляются омонимы. Если мы говорим обычно о дощатом настиле, то этот пласт лексики относится к праславянской эпохе. Уже в древнеиндоевропейском языке были слова, обозначающие доску, планку, половицу, и они звучали приблизительно как «пхалакам». Вот отсюда вот это слово «пол». А то, что касается номинации женского или мужского пола, то нетрудно догадаться, что однокоренным будет слово «половина». То есть женский и мужской, женская и мужская половина создают некую целостность. Здесь, правда, этимология не столь прозрачна, но и это слово имеет сходные корни в других индоевропейских языках. Естественно, никакого сходства и никакой однокоренной истории у этих двух слов нет. Просто так случилось, что в ходе развития языка у нас появился один пол и другой пол. Как это по-русски? А вот письмо, которое пришло к нам по электронной почте от Марии Степановой. В эфире обсуждался термин или понятие «помолвочное кольцо». Хочу поделиться своими знаниями и опытом с авторами программы. Я замужем за англичанином, и по европейской традиции, или добавлю от себя, может быть, по английской традиции, когда молодой человек просит руки у девушки, он ей, ну, здесь написано «одевает», следует да. «надевает» на руку «engagement ring». Вот «engagement ring» — это, видимо, и есть помолвочное кольцо. Как правило, мне в этом письме более всего дороги детали. Как правило, это кольцо с бриллиантом, иногда с другим драгоценным камнем. «Engagement ring», то есть помолвочное кольцо, по традиции во много раз дороже обручального кольца, которое жених надевает на руку будущей жене во время свадьбы. Есть мнение, что стоимость engagement ring, то есть помолвочного кольца, должна быть равна месячной зарплате. А после свадьбы уже жена носит два кольца на одном пальце. Вот как любопытно и с какими яркими, я бы сказал, деталями завершился наш сюжет о так называемых помолвочных кольцах. Спасибо вам, Мария Степанова. Как это по-русски-то? Наш постоянный слушатель из Петербурга Гусев Евгений Александрович, как всегда, пишет большие интересные письма, в которых содержатся иногда спорные вопросы, спорные по своей сути. Первый вопрос связан с следующим употреблением. Почему наши СМИ, пишет Евгений Александрович, так усердно внедряют в наш язык слово «борт»? Неужели оно уже прочно вошло в обиход, как синоним слова «самолет», «воздушное судно», «воздушный лайнер» и так далее? Несомненно, есть и положительный в этом, по-моему, профессионализме, а именно его краткость. Но мы привыкли к слову «борт» в других значениях. Плещут холодные волны, бьются о борт корабля и так далее. Что же делать нам с этим словом? Евгений Александрович, мы, по-моему, кажется, уже отвечали на подобного рода вопросы из ваших писем. Дело в том, что перед нами достаточно распространенное явление включения в наивную картину мира неких профессиональных слов, неких элементов наивной или, опять же, научной или, опять же, профессиональной картины мира. Безусловно, когда мы используем слово «борт» по отношению к самолету, здесь срабатывает, с одной стороны, закон экономии. Нам не надо говорить долго, да, и называть воздушное судно или самолет. Достаточно сказать слово «борт». Дальше. Здесь, безусловно, безусловно, работает то, что слово «борт», насколько я понимаю, является интернационализмом. То есть, скорее всего, так или похоже это слово звучит в тех европейских языках, в которых оно может быть. И третье... И прежде всего, я думаю, в английском, board, который является для авиаперевозок международным языком. Да, это слово «борт», по всей видимости, да. Ну и, в-третьих, перед нами сюжет употребления слова, которое и понятно и диспетчерам, и пилотам, и стюардессам, да, для того, чтобы вот было ясно, о чем идет речь. Поэтому думаю, что не стоит так уж ругаться по поводу употребления этого слова. Ну и, конечно, вы абсолютно правы, что в песнях это слово означает именно «борт корабля», и там оно также уместно. Это по-русски. Лидия Порфирьевна Конюшенкова, которая живет на Кубани, задает нам, с одной стороны, ожидаемый и, с другой стороны, не вполне ожиданный вопрос. Это снова о погоде. Речь идет о ветре. В передаче, в новостях говорят «ветер западный». Я так понимаю, пишет наша слушательница Лидия Порфирьевна, что он дует с запада. Ветер западный, значит, дует с запада. И в то же время, через час, при том же ветре, другой диктор говорит «ветер западного направления». Как это понимать? Он дует уже на запад или все-таки с запада? Как правильно? Лидия Порфирьевна, строго говоря, вы правы. Если ветер западного направления, то это значит, что ветер направлен куда? На запад. Диктор мог иметь в виду ветер с западного направления. В быстром темпе речи «с», конечно, съедается, и получается ветер с западного направления. При наличии каких-то помех, кто-то встает со стула при этом, мы, конечно, уже этих нюансов не услышим. Но даже ветер с западного направления плохо. И лучше бы, конечно, дикторы или ведущие новостных программ говорили однотипно, единообразно. Если ветер дует с запада, значит, это западный ветер и точка. Наш постоянный слушатель Николай Александрович Орлов задает вопрос о происхождении достаточно редкого в современном русском языке явно устаревшего слова «дондеже». Что оно означает и какова его этимология? У этого слова есть и иной аналог, мы можем даже говорить о том, что это своего рода синоним «донележе». То есть «дондеже» и «донележе» — это составные союзы, которые на современном русском языке передаются союзом до тех пор, пока. И происхождение этих союзов достаточно интересно. Ну, остановимся на слове «дондеже», которым, собственно, и задает вопрос Николай Александрович. Здесь мы можем выделить, это пока понятно, частицу «же», которая достаточно часто использовалась для образования разного рода служебных слов, относительных местоимений типа «иже» или вот в данном случае «союза». Здесь явно выделяется приставка «до», а вот средняя часть — это трансформирование и немного измененный союз «иже», который тоже, в свою очередь, состоит из «же» и «и». Таким образом, получается, что если разложить это слово на части, то получается «до» некого указательного местоимения, «до этого же». Места или времени. Вот так произошел, появился на свет этот сложный, еще раз подчеркну, сейчас безусловно устаревший, старославянский по происхождению союз. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналист Елена Майсель. До встречи в эфире, друзья!